Когда в одной лампе выгорело все масло, и надо было ее открыть, чтобы зажечь другую, они заколебались, испугавшись гремучего газа. И все же открыли. Лучше сразу погибнуть от взрыва, чем томиться во тьме. Ничего не случилось. Гремучего газа тут не было. Они вновь легли на землю, и вновь потекли часы. Какой-то странный шум взволновал Катрин и Этьена. Они подняли головы. Шаваль решился утолить голод и, отрезав половину краюшки, принялся за еду. Подолгу, прожевывая каждый кусок, чтобы не поддаться соблазну и не съесть весь хлеб сразу. Они смотрели, как Шаваль ест, и обоих терзал голод. «Ты что ж, отказываешься?» — спросил Шаваль, насмешливо глядя на Катрин. «Ну, зря ты это!» Катрин потупилась, боясь уступить искушению. У нее от голода судорогой сводило желудок, и глаза наполнились слезами, но она понимала, чего Шаваль требует от нее. Утром он обжигал ее шею своим дыханием. Опять его охватило неистовое вожделение, когда он увидел Катрин рядом с другим. Взгляды, которыми он призывал ее, горели знакомым ей огнем свирепой ревности. Так бывало и прежде, когда он набрасывался на любовницу с кулаками, обвиняя ее во всяких гнусностях, в сожительстве с жильцом матери. Она не хотела сближения с ним. Она трепетала при мысли, что если вернется к нему, соперники бросятся друг на друга в этой тесной пещере, где им предстояло погибнуть всем троим. Боже мой, разве нельзя кончить жизнь добрыми друзьями? Этьен скорее умер бы с голоду, чем попросил у Шаваля хоть крошку хлеба. Какой тягостной стала тишина. Одна за другой тянулись минуты, казавшиеся вечностью, без единого проблеска надежды. Целые сутки провели они вместе в заточении. Чуть светился угасавший огонек второй лампы, они зажгли третью. Шаваль разрезал вторую краюшку хлеба и проворчал: «Ну иди же, дура!» Катрин вздрогнула. Этьен отвернулся, чтобы предоставить ей свободу. Она не шевелилась. Тогда он сказал ей шепотом: «Иди, детка!» И тут из ее глаз брызнули долго сдерживаемые слезы. Она плакала долго, даже не имея сил подняться, даже не зная, голодна ли она, страдая от какой-то странной боли, разлитой во всем теле. Этьен поднялся и то шагал взад и вперед, то опять выстукивал призыв шахтеров. Его приводило в негодование мысль, что последние часы жизни придется прожить бок о бок с ненавистным соперником. Ведь тут не найдется места даже для того, чтобы подохнуть подальше друг от друга. Сделав 10 шагов, он вынужден поворотить обратно и, шагая, натыкаться на Шаваля, а несчастная Катрин, которую они оспаривают друг у друга даже в недрах земли, достанется тому, кто переживет врага. И если он, Этьен, умрет первым, негодяй Шаваль опять отнимет ее у него. Один за другим шли часы, бесконечные и томительные часы. Тесное соседство становилось все противнее. Спертый воздух отравлял дыхание троих людей и смрад испражнений. Ведь им тут же приходилось отправлять естественные потребности. Дважды Этьен бросался на каменные глыбы и бил по ним кулаками, словно хотел их сокрушить. Прошли еще сутки. Шаваль сидел возле Катрин, деля с нею последний ломоть хлеба. Она жевала с трудом, а он заставлял ее платить лаской за каждый кусочек. Охваченный ревностью, он не хотел умирать, прежде чем не овладеет ею на глазах Этьена. Измученная, обессиленная, она покорилась. Но когда он схватил ее в объятия, она застонала. «Ох, пусти, больно ты мне все косточки сломаешь!» Этьен в ужасе припал лбом к деревянной обшивке, чтобы не видеть, но, услышав голос Катрин, обезумел от ярости и одним прыжком очутился возле них. «Оставь ее, сволочь!» «А тебе какое дело?» — сказал Шаваль. «Ведь она мне жена».